В общем так, гоблинов не убивать, можно стрелять лишь в тех, кто уже пытается вас зарезать, но таких не будет. Из здания не выходить, не рисковать и не торопиться. Просто осторожно и не спеша занимайтесь зачисткой. А и если видите дохлого орка, стрельните в него пару раз, на всякий случай. Медведь ушел, а люди поднялись и, надев шлемы, бросились в проход. Они его не особо и поняли, особенно про дохлых орков. Но, когда оказались в коридоре, еще больше растерялись. Панри не поняли, где находится. Это было что-то вроде коридора, в стене которого пробили дыру и вмонтировали туда дверь. Но главное не это, а десятки зарубленных орков. В том, что они мертвы, никто не сомневался. У многих отрублены головы или отсутствовали части тел. Но солдаты некоторых пристрелили повторно. «Арр!» Вдруг зарычал один из трупов, когда пуля застряла в его черепе. «Убью!» Он схватил одного из солдат за ноги, а второй рукой потянулся к его автомату, но очередь в голову все же добила орка, и тот сдох. Солдаты перепугались не на шутку, но появился Тайш и повел их по коридору, точнее, одну из четырех групп, в каждой по 20 солдат. Впрочем, многие лишь недавно впервые взяли оружие в руки. Каждый был облачен в бронекостюм со встроенным экзоскелетом, поэтому, несмотря на хрупкость тел, панри могли пользоваться весьма тяжелыми автоматами и даже пулеметами. Отряды постепенно разбежались во все стороны, и один из них прибыл в складское помещение, где орки устроили им засаду. Вот только, когда показались люди, лишь двое из десятки орков набросились на них. «Ва-а-а-гха!» — кричали два здоровяка с топорами, навалившиеся на людей с разных сторон. Они выскочили из-за больших ящиков, но первый получил дробью в лицо, а второй оступился и попросту упал, выронив топор. «Мрази отравили ненавижу», договорить орку не дали, его пристрелили, а следом и восьмерых едва живых орков. «Да что здесь происходит?» – недоумевали солдаты. «Хотелось бы мне знать». Тайш повел своих людей дальше, и те добрались до огневой точки у окна. Но увиденное их еще больше поразило. Три гоблина ножами резали орка, а рядом лежало еще трое здоровяков, мертвых. «Мы с медведем», – заявили зеленые коротышки, а Тайш повел людей дальше. Постепенно они полностью зачистили этаж, и для этого пришлось сразиться лишь с десятком зеленых. Остальные даже сопротивляться не могли. «Бред какой-то», — бормотал голубокожий панриец. Некоторое время спустя отряд спустился вниз, на первый этаж и, услышав звуки сражений, поспешил туда. Вскоре они попали в огромное помещение, где орки обычно разгружали грузы, и сейчас здесь шло жестокое сражение. Трехметровое каменное существо с огромной дубиной разбрасывало орков с топорами и автоматами. Пули и топоры бились о камень, откалывая куски, но тот стремительно восстанавливался. А рядом сражались две девушки в золотых анатомических доспехах. У обеих в руках были мощные щиты и молоты в качестве оружия, и они втроем сдерживали наплыв не менее сотни орков. Зеленые напирали снаружи, но их было так много, что по итогу они мешали друг другу, особенно стрелкам, закрывая своими телами линию выстрела. А девушки так вообще выглядели коротышками по сравнению со здоровяками, чей рост превышает 2,5 метра. Вот только их молоты ломали кости, конечности, и даже массивная броня орков вгибалась под мощью ударов этих воительниц. Чертовщина, этим словом один из бойцов весьма точно охарактеризовал происходящее. И вдруг каменное создание вспыхнуло светом. Орки начали кричать от того, что их глаза пострадали, а вот глаза солдат Тайша защитила автоматика брони. Она среагировала на вспышку и затемнила экран. «В бой! В бой! Убить их!» — прокричал Тайш и бросился вперед, выпуская очередь по зеленому чудовищу, которое держалось за глаза. Орки закрывали броней в основном жизненно важные органы, но та же шея и подмышки, как правило, были открыты. Вот по этим местам Тайш и стрелял. И пусть стрелять на ходу неудобно, но стабилизаторы брони помогли прицелу не сильно дергаться. Два десятка бойцов мчались в атаку, а гильзы сотнями сыпались на пол. «Умри, тварь!» – прокричал мужчина, пнувший ослепшего здоровяка и, уронив, открыл огонь по подбородку с глоткой. То тут, то там происходило похожее. Орки размахивали руками да топорами и рычали, но совершенно ничего не видели, и умирали. Панри кричали и стреляли, добивая ненавистного врага. Но тот взял и закончился. «Маш, иди в третий», — приказала одна из воительниц, и вдруг каменное чудо развеялось, а на землю опустилась девушка в белой мантии. «Окейушки», — отсалютовала та и, обернувшись, увидела солдат. «Ой, какие вы все потрепанные». Вот, вытянув руки, она использовала свою силу, которая золотым сиянием окутала голубокожих воинов в бронекостюмах, а потом еще раз, отчего люди почувствовали в себе силу, которая словно говорила им, что теперь они даже орка одолеют. Впрочем, они и так одолели орков. «Мальчики, за мной!» Тут еще два таких же здания, она умчалась к лестнице, за ней одна из воительниц, а вторая пошла наружу. Тайш, конечно же, повел людей за женщиной, и вскоре они вступили в новое сражение, а затем в еще одно и еще. И сражаясь с этой странной и почему-то веселой женщиной, они совершенно не несли потерь, даже когда дело, казалось, дрянь. Она то глаза всем врагам выжжет, то обратится трехметровым каменным созданием, а всех раненых солдат исцеляла взмахом руки. Всего через час воины Тайша смотрели на эту странную женщину как на богиню. Ее веселый смех был словно музыка для их ушей, а сила велика и необъяснима, как законы мироздания. Но вдруг все закончилось. Все орки в этой крепости попросту закончились. И это было невероятно, потому что Тайш ошибся, в этом лагере было более 2000 орков. Но Панри победили. Сейчас, пока воины отдыхали, Тайш шел по коридорам этого бывшего торгового центра. Его вела невысокая девушка-лисичка. И мужчина, может быть, и высказал бы свое мнение о использовании детей в войне, но он лично видел, как эта малютка убила с десяток стрелков. Она просто выпрыгивала из теней и вонзала кинжалы в шейный позвонок либо мозг. Впрочем, зная он, сколько этой девушке лет, он бы забрал свои слова назад. Но у Панри не бывает коротышек. Этот народ отличается тем, что максимальная разница в росте между самым маленьким и высоким представителем вида редко когда превышала 20 сантиметров. Вскоре они пришли на большую кухню, а там сотни гоблинов, стонущих и плачущих от счастья, а ели они колбасу, но не обычную, а с кучей усилителей вкуса и химии. Гоблины ничего вкуснее в жизни не ели. «О, Тайш, ты вовремя», — заулыбался медведь, а вот голубокожему было не до улыбки. Он до сих пор не отошел от шока. «Мы нашли твое хранилище оружия. Пошли». Медведь похлопал его по плечу и повел в подвал. Часть стены там была разрушена, и за ней обнаружилась лестница, ведущая вниз. Тайш начал нервничать, потому то очень боялся того, что, увидев то, что находится там, разочаруется, или что хранилище вообще окажется пустым. Спускались они весьма долго, но здесь горел свет, и это не могло не радовать. В скором времени они спустились во что-то вроде комнаты контроля и пропуска, после чего прошли дальше и попали в коридор с множеством дверей. Но все они были закрыты, а медведь просто вел дальше, и вскоре они подошли к двустворчатой двери. Медведь толкнул ее, и мужчины вышли на что-то вроде балкона, от которого вниз вела аварийная железная лестница. А внизу, невероятно, пробормотал Тайш, глядя на тысячи единиц бронекостюмов, стоящих рядами, бесчисленные ящики с оружием и боеприпасами, а также десятками единиц военного транспорта. Правда, тяжелой военной техники здесь не было, зато были два десятка мужчин в форме, стоящие внизу в ожидании своего нового командира. Эти люди следили за данным местом в ожидании того, кто найдет его и сможет воспользоваться. Там же, медведь, добра здесь просто тьма. Жаль, что снаряжение местных, мягко говоря, паршивого качества. Но, как говорится, на безрыбье и рак, щука. И напомню, что половина всего этого добра, моя. Спустившись вниз, выслушал сперва кучу болтовни, после чего принялся за осмотр добра. Это место было построено группой лиц, которые, мягко говоря, не доверяли тому благодетелю, имею в виду владельца, который привел орков. Так что здесь собрано самое современное оружие народа Панри. Вот только владелец оказался быстрее, и особые войска не успели подготовить. А может, и успели, но орки всех смели, неизвестно. Далее мы осмотрели базу. Припасы провизии здесь уже потихоньку подходили к концу, да и база была небольшой. Здесь имелся тоннель, который ведет наружу, и он достаточно широк, чтобы по нему проехала военная техника, но разместить людей здесь не выйдет. А как утащить столько добра, и главное, где его разместить, не знаю даже я, разве что найти склад на земле. Нужно подумать. С этим мы сможем отвоевать город. Ко мне подскочил возбужденный Тайш. Я же посмотрел на него как на дурака. Твои люди едва научились стрелять, и их лишь горсть. Что ты отвоюешь? Хмыкнул я. Мы спасем людей, обучим, соберем армию и отвоюем. Его глаза горели от решимости и фанатизма, а еще воодушевления. Хаем, призадумавшись, посмотрел на него. Возможно, я смогу обеспечить твоим солдатам тренировку и даже подзаработать могу дать. У меня появился гениальный план, а именно, личная профессиональная армия по вызову. Ладно, до профессиональной далеко, но это поправим. Уговор такой. Все это, раскинул я руки в стороны, указывая на оружие и броню, кроме нескольких экземпляров для аукциона, твое. Взамен, ты и твои люди будете помогать мне. Когда ценность вашей помощи превысит ценность этого добра, вы свободны. С чем помогать? Насторожился тот. Убивать моих врагов, пожал я плечами. Ты ведь и сам неплохо с этим справляешься. Зачем тебе мы? Ускорить процесс. Мы, конечно, сильная группа, но, когда врагов сотни тысяч, пусть и слабаков, то их уничтожение превращается в настоящую пытку. Сотни тысяч, тот посмотрел на меня как на психа. Ты поймешь, когда увидишь. Хорошо, решился тот после непродолжительной паузы. Я соберу армию, натренирую ее, и, когда нам не будет грозить опасность, мы. В этот момент со мной связался Альф, и я поднял лапу, остановив Тайша. Орки среагировали весьма быстро. Они уже здесь, и что делать? Мы не успеем все это вывести. Вывозить? Мы просто убьем орков. Тот остолбенел, а я похлопал его по плечу и повел наружу. Там уже шло сражение, если его так можно назвать. Все орудия, установленные в этой крепости, сейчас били по наступающим оркам. Их прибыло аж 1000, на множестве грузовиков. Вот только огонь был настолько плотный, что зеленые уроды не были способны пробиться к зданию. Некоторые пытались взбираться по стенам, тех, кому это удавалось, также отстреливали. «Как, откуда у нас столько стрелков?» – недоумевал Тайш, стоя в гараже и глядя на орков. «Они никуда и не делись. Я просто приказал гоблинам держать оборону», пожав плечами, направился на поле боя. «Занимайте орудия, это будет лишь первое сражение. Или ты думаешь, что орки позволят забрать у них базу и никак не отреагируют?» Тайш, судя по всему, не думал об этом, что и делает его весьма паршивым главнокомандующим. Но это я и так понимал. Он хорош как командир отряда, но не как стратег и лидер. В моих руках появились два посоха, и я начал творить свое новое заклинание. Орки перли из врат, стреляя как по мне, так и по огневым точкам в окнах. Но задирать голову оркам было проблематично, оттого и целиться сложно. Поэтому они просто пытались прорваться, и вдруг через врата пролетел танк. Я собрался использовать магию, но раздался громкий выстрел, и корпус танка был пробит, а из щелей в броне ударило пламя. Чертыхнувшись, я рухнул на землю, а танк взорвался. Сдетонировали боеприпасы, и ладно бы только он. За стенами слышался взрыв за взрывом. Что происходит, не особо понимал, но кто-то уничтожает танки. А еще орки вновь поперли, а я заклинание развеял. Пришлось их просто сжигать магией и сдувать ветром, после чего оттащил танк, едва не надорвавшись, и освободил оркам проход. Так им удобнее проникать на территорию базы и умирать под градом пуль. Правда, вскоре зеленые решили отступить, но это точно не последнее их нападение. Началось затишье, а люди Тайша принялись добивать раненых орков. Гоблины засуетились, собирая снаряжение зеленых, а еще подоспели люди Ливви. Они тоже помогали с обороной. Охренеть! Просто охренеть! Здоровяк шел с группой солдат в бронекостюмах, но шли неуверенно, потому что еще не освоились. Зеленые пришельцы, маленькие зеленые пришельцы, а еще голубокожие пришельцы. Нет, это мы пришельцы, возразил один из бойцов. Вообще-то все кроме голубых, пришельцы, поправил я его и обернулся. Расклад такой, мы помогаем им, они помогают нам, и все счастливы. Осмотрите технику зеленых, если что-то можно использовать, забираем, если нет, оставляем. Есть, отсалютовал Ливви и увел людей. А техника орков, это что-то с чем-то. Ну как тебе, братец, моя малышка? Пока размышлял, подошла Анюта с трехметровой снайперской винтовкой. Так это была ты? Мощно, закивал. И как тебе? Даже с креплениями и фиксацией на крыше я чуть не сдохла от отдачи. Но очень круто. А чары на огонь уже после проникновения под броню техники, это идея Алисы. Хм, я бы попробовал лед, чтобы технику не повредить. Или пар. Альф только по пламени, пожала она плечами. Но у нас есть тот, кто по всем стихиям, задумавшись, вспомнил про эльфа в камне. Смогу ли я его расколдовать? Нужно попробовать. Далее я занялся сбором добычи, но лишь крупногабаритной. Впрочем, посмотрев на технику орков как внутри, так и снаружи, плюнул и забрал лишь один танк. Правда, переносил я его минут 10, медленно и не спеша, наполняя энергией. И пока переносил, объявились те, кого не ждал. Господин Великий Медведь, на территорию базы ввалился Гзор, а с ним и толпа гоблинов. Вижу своих слуг, а позади них неуверенные и перепуганные гоблины. Я же стоял у танка, почти закончил. Какими судьбами здесь? Услышали в главном лагере, что здесь нападение, и двинули за карательным отрядом. Как знал, что это вы, улыбался коротышка. Хорошо, собирайте добычу. Принимай новеньких, кивнул на торговый центр, и готовьте оборону. Сегодня оркам надерут жопу. А можем ли мы установить двери? Вон в том и этом здании. Гзор указал на здание, и я призадумался. Этот коротышка оказался куда хитрее, чем я думал. И идея неплохая. Можно выйти из двери, ударить по тылам и убежать. Ставьте везде, где можно. На пол упали 20 дверей, а также инструменты. Зеленые засуетились. Часть пошла ставить двери, другая собирать добычу с орков. А еще кто-то придумал прибивать трупы орков к стене. Не знаю, кто, но гоблинам это очень сильно понравилось, так что вскоре вся стена была увешана зелеными гигантами. Также развели костры вокруг базы, все же уже весьма сильно стемнело. Мы начали устанавливать прожекторы в окнах крепости и дополнительные пулеметные точки. Не забыли и про мины. Их вкопали прямо в асфальт. Благо, мин у нас много. И надо потом не забыть их деактивировать и забрать, ибо нечего добро разбазаривать. Привязки я сделал, дома мы также заминировали, а Гзор, словно проповедник, промывал мозги новичкам. Теперь у него более 400 бойцов. Вот только смогу ли я всех их сделать слугами? Мне кажется, что да, смогу. Усадьба меня в этом плане никак не ограничивает. Тогда, может, я могу что-нибудь еще сделать, к примеру, бессмертных солдат, которые, умирая, воскрешаются, но не за такие огромные деньги. Нужно посмотреть. Подготовка к обороне шла полным ходом, но орки на этот раз решили действовать более осторожно. Анюта достала наш разведывательный квадрокоптер и провела разведку. Орки готовятся и будут нас бить. Сильно. Возможно, ногами. Там собираются прям внушительные войска. ХМ. Отправил Алису переговорить с енотом. Мне бы магов да побольше. Впрочем, от тяжелых пехотинцев тоже не откажусь. Трофей поделим честно. И пока она ведет переговоры, я посетил склад усадьбы. Точнее, один из них и подошел к статуе эльфа, обращенного в камень. Что думаешь о нем? Поинтересовался у Альфа. Краснокожий стоял рядом. Думаю, будет тяжело. Постаралось очень могущественное создание. И то, что мужчина, обратившись к камням, не лишился жизни, говорит о его силе. Я тоже так думаю. А эльф это была статуя эльфа-лучника, который натянул тетиву и, судя по выражению лица, был в ярости и отчаянии. С кем же он повстречался, и главное, где его нашли-то? Не удивлюсь, если эльфа использовали как украшение в одном из авторских подземелий. Что ж, попробуем. Я коснулся статуи и начал вливать в нее энергию. Она же, словно бездонная пропасть, ее поглощала. Моя магическая сила за последнее время, благодаря криту и постоянным тренировкам, существенно возросла. Но этому заклинанию было совершенно плевать. На то, чтобы вычистить одну единицу маны заклинания, я тратил сотни своей, и это, да плохо это. С другой стороны, раньше вообще не было эффекта. Но даже так я не собираюсь тратить огромное количество энергии усадьбы на это. Пожалуй, эльф подождет. Жаль. Только я вернулся в холл, как увидел енота. Глаза его горели огнем, и натурально текла слюна. Что? Подошел я к нему. Дай. Хочу костюм мехбосса. Вот сам себе и добудь. Хитрый какой, хмыкнул я. Приведи. Покажи, и я добуду. А ты перенесешь, указал он на меня лапой. Вот наглая зверюга. Добычу пополам, протянул я лапу, и мы договорились. Вскоре удивлены были вообще все. Гоблины, панрийцы, да даже орки офигели, когда заявились к нам. Енот выделил мне 300 сильных тяжелых пехотинцев. Я описал, с кем будем иметь дело, и он сам подобрал солдат. Помимо этого, мне выделили 20 магов и один очень неплохой артефакт. Он закрывает барьером сразу всю крепость, но энергии требует очень много. При этом мы можем стрелять по врагу, а он по нам нет. Барьер накрыл лишь крепости и немного территории вокруг. Стены не стали трогать. Толку от них, там нет укрытий, да и стена из транспорта не очень надежна. Приближение врага мы обнаружили по череде взрывов. Мины взрывались весьма громко и эффектно. Как итог, 2 танка, а также 4 грузовика, полные пехотой, полностью уничтожены и горят. Тогда орки притащили гоблинов и послали их на минные поля, а тех, кто не хотел идти,